тайфуна и тоже не боюсь». Он, не торопясь, попивал свой чай и с одобрением глядел на наши лица, где видел благоговение. «Вот видите, — пояснил он на тот случай, если мы упустили главное, — вот видите, я не из трусливых». На другой день после чаепития Марго получила от турка записку с предложением пойти с ним вечером в кино. «Как ты думаешь, мне надо пойти?» — спросила она у мамы. «Иди, если тебе хочется, милая», — ответила мама и твердо добавила. «Но только скажи ему, что я тоже пойду». «Веселенький тебя ждет вечерок», — заметил Ларри. «Пожалуйста, мама, не ходи», — запротестовала Марго. «Это покажется подозрительным». «Глупости, милая», — неуверенно ответила мама. «Турки привыкли ко всяким стражам. Вспомни только их гаремы». В тот вечер, принарядившись, мама и Марго вышли вместе из дому. В городе был один единственный кинотеатр под открытым небом, и все мы рассчитывали, что представление должно закончиться уж в крайнем случае к 10 часам. Ларри, Лесли и я с нетерпением ждали их возвращения. В половине второго ночи Марго и мама, полумертвые от усталости, вошли в дом и без сил повалились на стулья. «О, так вы вернулись», — сказал Ларри. «А мы уж тут думали, что вы умчались вместе с ним. Разъезжаете теперь по Константинополю на верблюдах, и ветерок играет вашей чадрой». «Какой ужасный вечер», — сказала мама, сбрасывая туфли. «Просто кошмар». «Что случилось?» — спросил Лесли. «Уж одни его духи чего стоят», — сказала Марго. «Они сразу убили меня на повал». «Мы сидели так близко к экрану, что у меня разболелась голова. Народу набилось, как сельдей в бочке. И в довершение всего меня стала кусать блоха». «Тут нет ничего смешного, Ларри. Я просто не знала, куда деваться. Проклятая блоха забралась мне под одежду, и я чувствовала, как она там бегает. Нельзя было по-настоящему почесаться, это выглядело бы неприлично. Я старалась прижаться к спинке сиденья. Он, наверное, это заметил, потому что все время как-то косился на меня. Потом, в перерыве, он вышел и вернулся с отвратительными восточными сладостями. Мы все обсыпались сахарной пудрой, и меня начала мучить жажда. Во время второго перерыва он принес цветы. Ну, скажите на милость, цветы в середине фильма. Вот букет Марго на столе». Мама показала на большой букет весенних цветов, перевязанный цветными лентами. Порывшись в сумочке, она вынула из нее букетик фиалок, имевший такой вид, будто он побывал под копытами лошади. «Вот», — сказала она, — «мои цветы». «Но хуже всего была обратная дорога», — заметила Марго. «Просто ужасная», — согласилась мама. «Когда мы вышли из кинотеатра, я полагала, что мы возьмем такси. Не тут-то было. Он затиснул нас на извозчика, и притом со всякими ароматами. Просто безумие проехать весь этот путь на извозчике. А мы ехали целую вечность, потому что бедная лошадь уже выбилась из сил. Всю дорогу я старалась быть любезной, умирая от желания почесаться и от жажды. А этот дурень с улыбкой глядел на Марго и распевал любовные песни. Так бы и пристукнуло его. Мне казалось, что конца пути не будет. Даже у своего холма мы не смогли избавиться от турка. Он объявил, что в это время года кругом в зарослях полно змей, и пошел нас провожать со здоровенной палкой. Только когда он, наконец, ушел, я могла вздохнуть свободно. Знаешь, Марго, впредь ты должна выбирать себе приятелей поосторожней. Второй раз я этого не вынесу. Я так боялась, что он окажется у самой двери, и нам тогда придется пригласить его в дом. «Да, не очень-то ты была грозным стражем», — сказал Ларри. Для Лесли наступление весны означало мягкий свист крыльев горлиц и вяхерей или внезапное появление какой-нибудь еще дичи среди зарослей миртов. Он исходил все охотничьи магазины.